Здравствуйте, дорогие читатели! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам всего самого лучшего! Я долго думал, как построить нынешний семинар, потому что это, в принципе, новый этап. Меня просили провести семинар, который касается семейных отношений. Но это очень важно, потому что семья – это не только ячейка государства. Семья – это то, из чего появляется человек, то, из чего появляется наш характер, мировоззрение и, в принципе, наше будущее. Если нет семьи, то не будет ни государства, ни будущего. Поэтому построение нормальной семьи – это очень важный момент. И правильные отношения в семье – это основа здорового общества. И здоровье, в принципе, физического как такового. Потому что основа душевного здоровья закладывается именно в семье. Если ребенка не любили, если ребенок с детства видел, как родители ругаются, если родители не умеют выстроить отношения, то, в принципе, все это запоминает ребенок. Ребенок копирует родителей подсознательно, потому что любое живое существо, чтобы выжить, должно скопировать поведение родителей, их внутреннее состояние. Так вот, когда мы начали говорить о семье, вдруг выяснилось, что несмотря на гигантское количество литературы, посвященной семейным проблемам, у нас, по сути дела, никто не знает, как построить здоровую семью, как правильно относиться. Большинство семей, в принципе, работают по такой схеме. Я вспомнил, мне прислали анекдот. Поскандалить и поругаться повода не было, поэтому дрались молча. То есть главное отстаивать свои интересы, и, в принципе, никто не умеет правильно выстроить взаимоотношения. Поэтому семинар, посвященный семье, конечно, нужен, но я решил его все-таки немножко отложить. Почему? Потому что для того, чтобы говорить о семье, сначала нужно говорить о том, как привести свою душу в порядок. А если мы не решаем такие вопросы, как любовь в душе, умение быть гармоничным, уравновешенным, умение жертвовать и благодарить, то с семьей тоже будет, соответственно, проблема. Поэтому сначала нам нужно решить главные вопросы приведения души в порядок. И в этом плане последние семинары, посвященные гордыне, я считаю, очень важны. Почему? Потому что гордыня, как корень греха, если она не преодолена, то говорить об изменении характера в лучшую сторону очень сложно. И сегодня мы будем говорить о очень серьезных моментах преодоления гордыни. И мы будем говорить о начале нового этапа, по сути дела. Кстати, хочу вас поздравить. Наконец-то завершился этап теории. 25 лет я занимался тем, что пытался создать понимание, как устроен мир, и ответить на вопрос, кто мы такие, откуда пришли, куда идем. Почему так долго длился этот период? Честно говоря, я видел, что он затягивается до опасной черты, подходит к красной черте, потому что долго над пониманием работать тоже нельзя. Я начал с того, что лечил просто мысленным пожеланием здоровья. Потом я начал лечить руками. Потом понял, что нужно идти дальше, и начал лечить пониманием. Потом я понял, что понимание тоже должно закончиться, и нужно непосредственно переходить к изменению человека, к изменению его характера, изменению его состояния. Да, понимание дает изменения, но это все-таки начальный этап. 25 лет я пытался понять, что такое душа человека, что такое человек, как появляется болезнь. Почему нельзя было останавливаться на этом этапе? Потому что, когда мы работаем с пониманием, мы смотрим на наше прошлое, на наши ошибки, грехи, мы прощаем обиды, мы проходим процесс покаяния, то есть изменение отношения к тому, что произошло. И прощением и покаянием мы очищаем душу от грехов, говоря религиозным языком. Когда душа очищается от греха, то она начинает выздоравливать, и выздоравливает, соответственно, тело. Поэтому те, кто читал мои книги, когда испытывали какие-то проблемы, они пересматривали свое прошлое, они прощали, они каялись в том, что они неправильно себя вели, и наступало изменение по судьбе, по здоровью, и вроде было бы все прекрасно. Но здесь есть один маленький нюанс. Вот я только недавно понял притчу Христа о семи бесах. Здесь есть определенный парадокс, тайна, которую я понять не мог. Почему? Ведь Христос сам изгонял бесов. И при этом Он говорил, если беса изгнать из души, он уйдет, душа очистится. Что такое бес? Это грех. Это будущая болезнь. Это неправильное состояние души. Тогда вопрос, почему, если один бес уйдет, то придет семеро больше? И что получается? У человека есть проблемы по здоровью. Он понимает, что это связано с состоянием его души и с его грехами. Он пересмотрел свою жизнь, покаялся в своих поступках, в неправильных чувствах, в том, что он отрекался от любви. Он простил всех тех, кто его обидел, потому что прощение – это есть принятие божественной воли. И он выздоровел. Тогда почему придет семь бесов вместо одного? И почему тогда, значит, получается, что он может заболеть семью новыми болезнями? Потому что болезнь является блокировкой наших грехов. Болезнь не дает грешить, как говорилось в Библии. Значит, получается, чем активнее человек кается, прощает, тем больше в конечном счете он может получить проблем по здоровью. Вот этот момент меня весьма интересовал и тревожил. Почему процесс покаяния и прощения может привести еще большим проблемам по здоровью? Я же видел совершенно другое. Ну и в принципе вся религия, все религии, католичество, православие, другие религии, они предлагают нам прощение и покаяние. Мы привыкли к этому. Человек грешит, человек прощает всех, человек кается и очищает этим свою душу. Как говорится, не погрешишь, не покаешься. То есть, в принципе, мы к этому привыкли. Тогда же при чем здесь семь бесов? В чем дело? Выводы, к которым я пришел, очень любопытные. В принципе, это я все чувствовал, но не мог это оформить, скажем так, в теории. Оказывается, что происходит при этом? Когда человек прощает, у него снимается агрессия. Когда человек кается в совершенных грехах или неправильных поступках, неправильных чувствах, он выравнивает, тоже очищает свою душу от агрессии. Душа очищается, и к нам приходит энергия, которая функционирует нормально. И мы начинаем выздоравливать. Причем выздоравливать не только тело, но и дух, то есть наша судьба. У нас начинают налаживаться все дела. У нас то, что называется, к нам приходит удача. Все идет нормально. Появляется везение, силы, выравнивается здоровье. Что еще надо? Душа ведь очистилась. Я вспомнил в этом плане любопытную книжку, которая в очередной раз прогремела и была бестселлером во всем мире. Это книжка популярного автора Джо Витали, называется «На жизнь без ограничений». Там говорится вообще о потрясающих вещах. Когда я начал читать, мне предложили ее почитать. И там говорится о том, что человек, просто приводя свою душу в порядок, молясь, сумел вылечить целую клинику душевнобольных, людей с психическими расстройствами. У всех пошло резкое улучшение. Что меня удивило? Во-первых, это потрясающий факт. Потому что он лишний раз подтверждает тот принцип, что мы все едины на тонком плане. 10 святых могут спасти целый город, когда надвигается беда. Значит, один человек с чистой душой вокруг себя очищает, можно сказать, все пространство. Вроде бы все прекрасно. В этой книге смущает то, что очищают душу. Рецепты очищения души даются, покаяние, прощение, обращение к Богу, молитва. «Господь, очисти меня от всех грехов, явных и неявных», то есть оптом. Даже то, что я не помню, не знаю, прощай. То есть максимальное очищение души любым способом. Вроде бы все прекрасно. А дальше популярный автор говорит: и вот с очищенной душой дамочка, которая прошла процедуру очищения, будучи агентом по продаже машин, продала их вдвое больше. То есть, оказывается, человек с чистой душой может заработать в 10 раз больше денег, чем человек с грязной душой. Вот чисто американский вывод. И надо сказать, что он правильный. И в этой книге очень широко рекламируется очищение души как один из главных факторов богатства и здоровья, физического и даже духовного. Я слышал, что у многих, кто читал эту книгу, потом начались проблемы. И это не случайно. Потому что здоровая душа должна устремляться к Богу. То есть главная тенденция здоровой души – это устремление к любви, это преодоление рабства перед инстинктами, преодоление греха в корне, преодоление гордыни. Это умение преодолеть привязанность к нашим инстинктам, привязанность к материальным и духовным ценностям. То есть душа живет любовью к Богу. Поэтому, когда душа получает больше возможностей, ее потребность в любви должна быть больше. Соответственно, устремление к Богу должно быть больше. Если же душа очищается, становится безгрешной, а главной целью для нее является материальная или духовные ценности, такие как способности, ум, благополучие, деньги и так далее, то получается, по сути дела, дьяволизм. И дьявол – это самое чистое существо. Можно сказать, у него душа кристально чистая. Но у него неправильное устремление. Я много раз замечал в своей практике, что чем больше запас прочности в душе человека, чем больше внутри у него чистоты, тем позднее получается у него проблемы по здоровью и судьбе, если он неправильно себя ведет. Предает, ненавидит, обманывает, ворует, грабит и так далее. Что получается? В чем механизм? В том, что наказание идет, человек очень быстро получает какие-то проблемы, обратную реакцию происходит, когда он грешит, если у него душа имеет мало запаса прочности, мало энергии. А душа очищена имеет достаточно серьезный запас прочности. Поэтому человек грешит, не понимая того, что все это придет, но придет позже. И получается, что чем сильнее мы очищаем нашу душу, без правильного стремления, без изменения характера, тем больше проблем мы потом можем получить. Вот это и есть притча о семи бесах. Поэтому я долго мечтал о том, чтобы теория, в конце концов, превратилась в практику. Мое желание понять, что происходит, более-менее, скажем так, завершить систему, оно было достаточно долгим, в принципе, 25 лет я этим занимался. И мечтал о том, чтобы все-таки мысль превратилась в чувство, и теория стала практикой. И вот только сейчас, более-менее, я могу сказать, что пришло понимание, пришло правильное понимание правильного соотношения всех моментов, и можно говорить о том, что теория завершена. Так что поздравляю, с теоретическими нашими проблемами уже все. То есть, можно сказать, пора на пенсию. Главный этап пройден, и все более-менее понятно. Теперь, после того, как завершена теоретическая часть, остается, по сути дела, главный этап, который называется практика. Конечно, были практические советы. У многих людей менялся характер, судьба. И я постоянно повторял, что необходимо изменение нашего внутреннего состояния, а не просто покаяние, молитва и прощение. Если человек не меняется, то молитва, покаяние и прощение в конечном счете усиливают гордыню. То есть изменения необходимы. Я об этом говорил. Но дело в том, что все-таки основной упор у меня шел на понимание, на осмысление того, куда идти, что является главными проблемами. И если бы этот процесс не завершился, то в конце концов появились бы проблемы, потому что нужно концептуально оформить изменение характера. Нужно найти механизм, как, с чего начинать, чтобы реально изменить характер. В принципе, если почитать Библию, то там все сказано о том, что нужно делать для того, чтобы войти, можно сказать, в новое состояние, стать новым человеком, пройти определенную трансформацию. И сама идея воскресений – это не воскресение физического тела, как привыкли все считать, это воскресение нашей души, это ее трансформация, это переход в новое состояние. Так вот, теоретический процесс все-таки наконец-то завершен. Остается вопрос, а почему так долго я этим процессом занимался? 25 лет – это очень серьезный срок. Во-первых, я чувствовал, что какие-то рекомендации, практики, техники могут быть опасными, если нет понимания. Если вы помните, во второй книжке я писал об очень интересном случае. Я женщине предложил молиться. Очищение души. И утром говорить, Я люблю Вселенную, я люблю своих близких, я люблю весь мир, я люблю Бога и так далее. А через 3 дня она начала слепнуть. И я понимал, что у меня 2 дня для того, чтобы понять, что произошло, и исправить это. И я почувствовал и понял, что проблема заключается в том, что понятие «Бог» она поставила на 3-е место. Не на 1-е, а на 3-е. Всего-навсего. Неточная система приоритетов. Результаты катастрофические. И когда я читаю многие бестселлеры популярных психологов или эзотериков, которые пишут «Я есть сила», «Я есть ум», «Я есть любовь», различные мантры. Мне жалко тех людей, которые верят этому. Я понимаю, что дальше с ними произойдет. Поэтому я принципиально не давал никаких техник по очищению души или по прощению. Даже на сайте появился раздел, где пишут о техниках, которые как бы идут вскользь. То есть, да, можно техниками усилить процесс очищения души многократно. Допустим, процесс прощения. Я вскользь давал советы о том, что можно подойти к человеку и попросить у него прощения. Но я не делал этой системой. Я не делал главный упор именно на технике очищения души. А ведь простить можно как? Усилить процесс и ускорить процесс очищения души достаточно просто. Поставить свечу, молиться перед ней. Ходить в церковь и каждый раз ставить свечку за здравие, скажем, того, на кого обижен, и прощать его. Поголодать несколько дней, а затем заниматься процессом прощения. Уединиться, отрешиться, поголодать, прощать. Пожертвовать, что-то отдать тому, на кого обижаешься. Прощать перед едой, потому что перед едой открывается подсознание, и все, что мы делаем, многократно усиливается. Прощать перед сном. Прощать ранним утром, когда также открывается душа, и когда наши возможности гораздо больше, чем обычно. То есть техник очень много. Ускорить процесс очищения души и, соответственно, выздоровления достаточно просто. Но я эти техники никогда не давал, и никогда на них не концентрировался. Теперь я понимаю, почему. Потому что если не понимаешь, куда нужно идти, если не понимаешь всех опасностей, то любая техника, она может дать серьезные проблемы. Молитва неправильная может быть опасной. Может быть очень опасной. Об этом никто не говорил, и об этом никто не думает. Объясню, что может происходить при неправильной молитве. Вот меня спросили, почему люди обращаются к Богу только тогда, когда им плохо. Почему молятся только тогда, в среднем, обыватель молится тогда, когда ему плохо, а когда ему хорошо, он не молится? Вопрос был любопытный. Я подумал, понял почему. Потому что наши все молитвы – это просьба. А к чему обращена просьба? К получению, к сохранению жизни, спасению жизни – получение материальных и духовных благ. Поэтому получается, что человек обращается к Богу, молится, а какая у него цель? Цель спасения души? Цель любовь в душе или единение с Всевышним? Нет. Цель стать здоровым? Цель получить какие-то блага, улучшить судьбу? То есть получение духовных и материальных ценностей. Ценности духовные, естественно, намного важнее, чем ценности материальные. Будущее – это и есть главная ценность. Поэтому в основном, когда человек молится, подразумевается спасением будущего. Что получается дальше? А дальше получается, что обращение к Богу, любовь в душе – это средство, а цель – это благополучная судьба, светлое будущее. Но, как выясняется, поклонение будущему, поклонение высшим духовным планам – это из корня гордыни и это из девализм. Да, в молитве человек имеет право обращаться к Богу, просить о чем-то. Но должна быть система приоритетов. Если постоянно в молитвах человек просит только о своем светлом будущем, о своем здоровье, то молитва превращается в заклинание, в магическое средство для обеспечения своих корыстных целей. Корыстная молитва может быть опасной для здоровья. И я думаю, в ближайшее время этот момент усилится многократно, потому что сейчас меняется все на планете и ускоряются все процессы. Тогда вопрос, а что же делать, как молиться? На сегодняшний день могу сказать следующее. Смысл, цель молитвы – это то, что называется спасение души, это единение с Творцом, это получение счастья. Мы для чего живем? Для счастья. Что такое счастье? Это поскольку у человека есть душа, в первую очередь, то истинное счастье – это счастье для души. Это любовь в душе, это единение с Творцом, который дает нам жизненную энергию и жизнь, и любовь, и все остальное. На тонком плане, который мы не чувствуем, но это происходит. То есть душа живет божественной любовью. Поэтому смысл молитвы в том, чтобы стать счастливым. Душа должна стать счастливой. Для этого она должна ощутить единение с Творцом. И для этого она должна отрешиться от материальных и духовных ценностей. То есть не только от настоящего, но и от будущего. И вот такая молитва приводит душу в порядок и позволяет уменьшить зависимость от человеческого счастья, от инстинктов, от всего того, что в конечном счете приводит к привязанности, агрессии и прочему. Так вот, когда количество, скажем так, общее количество бескорыстной молитвы больше, чем просьб, обращенных к Богу, тогда, в принципе, с моей точки зрения, душа будет в норме. Если же у человека в основном все молитвы – это просьбы, то, по сути дела, он усиливает внутреннюю концентрацию на будущем, он усиливает зависимость от будущего, и незаметно в его душе прорастают ростки гордыни, привязанности, агрессивности. Молитва не должна быть корыстной. Это опасно для здоровья. Почему этот момент очень важен? Дело в том, что сейчас начинается новое время. В Бхагавад-гите есть очень любопытные фразы, очень любопытные моменты, где сказано, что Господь Кришна периодически является на землю. Когда растет количество нечестивых, когда ослабляется вера, и вот он приходит для того, чтобы наказать нечестивых и восстановить справедливость. Об этом же говорится в иудаизме, в Ветхом Завете. Когда грехи людские переполняют чашу терпения Всевышнего, он является и вершит свой суд на земле. Содом и Гоморра – пример тому. Об этом же говорится в христианстве. о том, что придет Царствие Божие, и далее судьба нечестивых людей, судьба людей, запятнавших свою душу, плачевна. То есть все религии описывают в виде, скажем так, притчи определенный процесс. По-разному, соответственно, мировоззрению тех, кто получает религию в разных точках Земли, но в общем плане все одно и то же. Я раньше это воспринимал как реальную историю. Бог приходит в виде человека, вероятно, или в виде какого-то сияния, и начинают умирать люди нечестные, подлые и прочее. Но после 25 лет исследований я понял, что все священные книги на самом деле нельзя понимать буквально и поверхностно. Это шифр, это код, это зашифрованные, скажем так, законы Вселенной, о которых мы еще не знаем, которых мы пока не понимаем. Они даются в привычных для нас поверхностных физических терминах, дается достаточно упрощенно по форме, но за этим кроется глубочайшее содержание. Можно ли перевести на научный язык вот эту легенду о Творце, который является, когда Земля переполнена грехами, когда люди утратили веру в Бога? Оказывается, можно. В принципе, то, что сейчас в мире мы наблюдаем, это именно тот процесс, когда должен явиться Творец и наказать всех нечестивцев. Как это выглядит с научной точки зрения? А выглядит, оказывается, очень просто. Что такое душа, переполненная грехами? Что такое душа человека? Когда душа переполняется грехами, то связь с Богом утрачивается на внешнем уровне. У человека идет деформация души. И дальше следует, соответственно, когда у человека душа запятнана, начинаются поступки, преступления, ну и дальше распад. Когда у человека растет гордыня, в принципе, мы можем говорить о появлении болезней, как они появляются. Когда человек утрачивает единение с Творцом в силу тех или иных причин, скажем так, комфортно живет, то есть потребность в Боге как бы отпадает, или нарушает заповеди, неправильно себя ведет, то у него душа начинает привязываться к этому миру, растет гордыня, растет значимость человеческого «я», начинается поклонение различным аспектам бытия, гордыня усиливается, и с повышенной гордыней человеку сложно принять божественную волю. А божественная воля – это прошлое. Божественная воля как реализуется? Через прошлое, настоящее, будущее. Через главный фактор Вселенной – времени. Поэтому, когда у человека растет гордыня, он начинает переживать за будущее, он начинает испытывать недовольство настоящим, он начинает сожалеть о прошлом, он не принимает того, что произошло. И чем больше он это все делает, тем больше его душа наполняется агрессией. Сначала это агрессия к окружающим людям, которые обманули, что-то неправильно сделали. Потом это агрессия, в конечном счете, к окружающему миру. Потом это агрессия уже подсознательно к Богу, в конечном счете. Любая агрессия, если она не остановлена, она уходит внутрь, на те высшие планы, где у нас душа едина с Богом, и это агрессия к Богу. Но агрессия к Богу кончается только одним – разворотом и превращением программы самоуничтожения. Так вот, гордыня, вовремя непреодоленная, всегда приводит к программе самоуничтожения. И Программа самоуничтожения в лице одного человека – это самоубийство, это болезни, это различные проблемы. В масштабе планеты это выглядит несколько иначе. Это землетрясения, это войны. Мне, кстати, недавно прислали очень любопытную записку. В Африке исследователи проводили наблюдения. Так вот, перед войнами африканских племен, народов, государств, перед каждой войной за несколько лет вспышка идет таких заболеваний, как СПИД и других. Очень любопытное наблюдение. В чем его смысл? Перед войнами падает иммунитет и усиливается болезнь. Почему падает иммунитет? Потому что усиливается программа самоуничтожения. Почему усиливается программа самоуничтожения? Потому что растет гордыня. Что получается? Войны, катаклизмы, болезни – это и есть результат программы самоуничтожения, которая начинает раскручиваться в масштабах не одного человека, а целого общества. Я рассказывал, часто обращаюсь к истории о бедном Иове. Так вот, это и есть классический вариант программы самоуничтожения, которая блокировалась несчастьями, болезнями и так далее. То есть у праведника началась программа самоуничтожения, по сути дела. Вопрос, почему? Почему праведник утратил принятие божественной воли? А как выяснилось, он ее особо и не имел. Потому что, когда начались неприятности и несчастья, человек, умеющий принимать божественную волю, не будет испытывать внутреннего протеста. А у Иова протест был. Он был праведником снаружи. Он выполнял свято все заповеди. Но внутренняя праведность – это сохранение любви и отсутствие претензий, когда происходит несчастье. Это принятие божественной воли в любом аспекте. И оказывается, у Иова ее не было. Так вот, мы можем свято соблюдать все заповеди, но если у нас нет внутренней потребности в любви к Богу, то в конечном счете мы будем концентрироваться на своей воле, на своих желаниях, и у нас появится протест против воли Всевышнего. А дальше программа самоуничтожения. Thank you. Так, ну что ж, продолжим. Кстати, о программе самоуничтожения. Ну так, еще маленький нюанс. На этом страшилки заканчиваются. Программа самоуничтожения – это истребление будущего. Чем она сильнее, тем меньше будущего. Почему? Когда возникает программа самоуничтожения? Когда человек поклоняется будущему. И, соответственно, все, чему мы поклоняемся в ущерб любви, мы должны потерять. Если поклонение будущему уходит за красную черту, истребляется любовь на самых глубинных уровнях. Значит, будущего нужно лишить. Как происходит лишение будущего? Через программу самоуничтожения. Но это не только физические болезни, это не только проблемы, развал будущего. Это еще повреждения на внутреннем уровне. Есть такой феномен, о котором говорят, но не могут понять, в чем дело, поэтому, в принципе, эту тему сейчас практически не обсуждают. Она иногда так выскакивает в интернете, по телевизору я смотрел, но оценки происходящему дать пока никто не может. Что это такое? Это исчезновение, уменьшение хромосом в мужских генах. Вернее, уменьшение, укорачивание хромосом мужских. Если женская хромосома содержит около 1000 генов, насколько я помню, то мужская около 70. Причем я интересовался у генетиков, каждый говорит свои данные, показания теле весьма расплывчаты, но в общем плане все сходятся на одно. Мужская хромосома укорачивается. То есть идет вырождение мужчин. Говорят, что этот процесс еще займет 5 миллионов лет, что все нормально. Но уже последние несколько десятилетий видно, что процесс идет очень странный, и у мужчин действительно появляется проблем все больше. И проблемы с размножением, проблемы с мочеполовой, и с характером, и с энергетикой. И процесс идет достаточно быстро. Тут речь идет не о 5 миллионах лет, а о 5-15 годах, по сути дела, если эту динамику так внимательно исследовать. Что происходит? На самом деле происходит ликвидация будущего. Программа самоуничтожения, судя по всему, начинает разрушать мужские хромосомы. Дело в чем? В Библии сказано, что Ева появилась из ребра Адама. Адам – это мужское, духовное начало, это полевая структура. Ева – это женское начало, материальное, то есть то, что мы называем веществом и материей. Все это шифр. Сейчас ученые четко говорят, что вещество или материя – это есть определенным образом структурированное пространство. То есть материя появилась из духа. Мужчина – это духовное начало. Женщина – это начало материальное. И в борьбе этих противоположностей происходит развитие. Поэтому чем больше у мужчины мужские качества, у женщины женские, тем гармоничнее будут дети. То, что мы сейчас называем унисексом, это испадение энергии, снижение потенциала, это то, что можно назвать вырождением человечества. Почему происходит самоликвидация мужских хромосом? Потому что человечество теряет будущее. Потому что программа самоуничтожения выкашивает в первую очередь мужчин, а потом женщин. И если этот процесс не остановить, то просто через какое-то время воспроизводство людей на Земле остановится. Причем это не только западная цивилизация, судя по всему, поскольку мы все едины, этот процесс идет на всей планете. Но это так, к слову. Я вспоминаю, недавно тут получил записку, одна дама мне пишет. Вы все время нам говорили, я вас хочу запугать для того, чтобы вы поняли, как серьезна ситуация и что нужно работать над собой. Так вот, уважаемый Сергей Николаевич, запугали. Всего боюсь. А теперь подскажите, как избавиться, как преодолеть страх. Ну, а дальше проклятие в мой адрес. Что я хочу сказать? Первый этап для того, чтобы преодолеть зависимость от материального, он неизбежно связан с угрозами, со страхами. Со страхом наказания, так сказать, от Всевышнего. Не случайно в иудаизме говорится о том, что страх Божий рождает мудрость. То есть, чтобы оторваться, первый отрыв сделать, нужно понимать, что если его не сделаешь, будешь наказан. И поэтому в иудаизме Бог, он как бы суровый, карающий, наказывающий, справедливый. Это нормально, это первый этап, так сказать, постижения божественной воли. Но насколько страх нужен на первых этапах, настолько он вреден на вторых этапах. Насколько важна таблица умножения в первом классе, настолько, если она будет в основе всего в десятом, толку не будет. Так вот, страх, насколько полезен в одном, скажем так, плане, настолько он вреден в другом. Дело в том, что для преодоления зависимости от материального страх является мощным подталкивающим фактором, стимулирующим. А вот для того, чтобы преодолеть зависимость от духовного, страх, наоборот, мешает. Потому что выше духовности, выше будущего только любовь. Любовь выходит на трансцендентный уровень, который за пределами времени, за пределы будущего. Так вот, страх убивает любовь. Или, как сказано в Библии, боящийся не искушен в любви. Поэтому преодоление страха становится необходимым для того, чтобы преодолеть зависимость от будущего. Это очень важный момент. И если вот так я недавно смотрел на, сказать, с масштаба 25 лет на свои исследования, фактически этот период 25-летний – это период понимания, осознания того, что не надо делать. То есть у меня в основном все было связано с тем, с обозначением каких-то опасных, отрицательных моментов. То есть вся система исходила из того, чего не надо делать. Нужно обозначить опасность, осознать ее и отходить от нее. И в этом плане все это больше похоже на иудаизм. Большинство заповедей иудаизма запретительные, чего не надо делать. Это очень важно для человека, который только начинает познавать божественную волю. И когда он это уже начинает понимать, он переходит ко второму этапу, к заповедям утвердительным. Вполне нормальный, естественный процесс. Это так же, как человек, который начинает изучать правила дорожного движения, сначала изучает запретительные знаки, а потом предписывающие. Нормальный процесс. Так вот, страшилки закончились. То, что не надо делать, уже понятно. И сейчас переходим к утвердительным моментам. Что такое утвердительные моменты? Я говорил о том, что преодоление болезни – это преодоление внутренней накопленной агрессии. Как преодолеть накопившуюся агрессию? Нужно простить тех, кто обидел, нужно покаяться, то есть снять внутренние претензии, неприятие божественной воли. То есть, по сути дела, выздоровление – это есть умение принять божественную волю. Потому что если не хочешь, не умеешь принимать божественную волю, простить не сможешь. То есть, главное, на чем концентрировался человек, чтобы выздороветь, это прощение, это покаяние. И таким образом, пересматривая свое прошлое, он приводил себя в порядок. Но здесь есть пара важных моментов. Если главная цель человека – выздороветь, то есть привести себя в порядок, улучшить судьбу, и для этого он молится, получается корыстная молитва. И вот здесь, как ни крути, нужно четко все-таки соединить две противоположности – желание выздороветь и понимание того, что большая часть молитвы должна быть бескорыстной. То есть выздоровление – это всего-навсего один из аспектов счастья. А главное счастье – это здоровье души. А здоровье души происходит из единения с Творцом и не поклонение, не концентрации на физическом здоровье или судьбе, не на материальных и духовных ценностях, а наоборот, при отказе от них. То есть в молитве человек должен не думать о своих желаниях, он должен отказаться от своих желаний. Он должен отказаться в какой степени от будущего, от настоящего, от прошлого. И вот только тогда его душа придет в порядок, и все остальное вместе с ней. Получается парадокс, но тем не менее это так. Чтобы стать здоровым, нужно отказаться от здоровья. Быть готовым отказаться от здоровья. Чтобы иметь будущее, нужно быть готовым отказаться от него. И, судя по всему, именно вот эти парадоксальные аспекты имел в виду Христос, когда говорил «блаженны нищие духом». Что это означает? Блаженны те, кто могут отказаться от будущего, те, кто готовы его потерять. Этот момент преодоления поклонения будущему очень важен. Почему? На приемы у меня очень часто люди говорили о том, о чистке, которая происходит перед приемом. Потому что я на приеме говорю о принятии божественной воли, человек на это настраивается, соприкасается с божественной энергией и начинается очищение. А очищение – это отрыв от привязанностей. У каждого это очищение происходит по-разному. Ведь что такое прощение? Это принятие божественной воли. Что такое покаяние? Это настрой и принятие божественной воли. Поэтому, насколько мы принимаем божественную волю, насколько мы готовы ее принять, насколько мы ощущаем свое единство с Божественной волей, настолько происходит выздоровление. Нормальный процесс. Так вот, когда человек обращается к Богу, у него происходит очищение души. Если человек искренне молится, не концентрируясь на здоровье, благополучии, то происходит не увеличение здоровья и благополучия, а часто унижение здоровья и благополучия за счет очищения души. То есть сначала человек теряет, а потом он приобретает. Своеобразный процесс, но это законы развития души. Есть еще один вариант. Когда человек не обращается к Богу, концентрируется на внешних аспектах бытия, забывает о Боге, не принимает божественную волю. И тогда происходит очищение принудительное, когда божественная энергия идет навстречу человеку, и как бы он от нее не убегал, он с ней встречается. И вот такая встреча с божественной энергией может дать проблемы по здоровью и по судьбе. Если мы перечитаем Ветхий Завет, там есть потрясающая информация, естественно, зашифрованная, о том, как на Синае еврейский народ встречался непосредственно со Всевышним. Но все равно, как бы, Творец был скрыт, но присутствие рядом с ним оказалось для многих является смертью. Почему? Потому что люди, душа наполнена грехами, и отрыв от этих грехов может произойти вместе с жизнью. Чем сильнее человек поклоняется жизни, чем сильнее человек зацеплен за жизнь, тем сильнее идет отрыв вместе с жизнью. Поэтому выживет тот, кто за жизнь и инстинкты не зацеплен. Что такое зацепленность за жизнь? Это поклонение инстинкту самосохранения и инстинкту продолжения рода. Поэтому Моисею было сказано, что немногие, только единицы могут подойти к этому месту, и те, кто могут подойти, должны не подходить к женам некоторое время. То есть не увеличивать привязку к жизни, к инстинкту продолжения рода. Здесь, по сути дела, в скрытом виде сообщается информация о том, что соприкосновение с божественной энергией для человека привязанного может быть смертельным. Я говорил о том, что с 96-го года может начаться программа самоуничтожения в масштабе человечества. Что это означает? Это означает, что божественная энергия начинает к нам приближаться. И будет приближаться все интенсивнее. Соответственно, чем активнее наш контакт с божественной энергией, тем сильнее будет отрыв от главных человеческих ценностей. А если их обобщить, то достаточно просто все это выглядит. Все ценности у нас связываются в материальное и духовное. Причем духовные ценности в виде будущего являются основными. Простым языком выражаясь, скоро у нас начнется крах будущего, перетряска будущего. И выживут те, и сохранят здоровье и будущее, кто не зацеплен за высшие духовные аспекты. Блаженны нищие духом. Кстати, и Эдгар Кейси, и ясновидящая Ванга говорили о том, что спасение придет из России. Почему? Вот если мы вспомним историю России, то это история постоянного краха будущего. Постоянное поклонение будущему. Вспомните еще Чернышевского. Приближайте будущее, чуть ли не молитесь на будущее. Россия поклонялась духовным ценностям, молилась на светлое будущее, и поэтому постоянно наблюдала его крах и проходила крах будущего. Со временем, вероятно, выработался устойчивый иммунитет к поклонению к будущему. Это означает, что любовь важнее будущего. Именно этому учил Иисус Христос. Но, тем не менее, то, что я видел, говорит о весьма небольшом количестве людей, которые смогут принять крах будущего. При крахе будущего программа самоуничтожения включается автоматически, она незаметна, и она выходит только потом, когда уже достаточно сложно все изменить. Значит, для того, чтобы пройти крах будущего не только на внешнем уровне, но и на тонком плане, нужно быть к этому готовыми. Иначе программа самоуничтожения будет накапливаться, потом выйдет за какие-то пределы, и начнутся уже системное разрушение внутри и снаружи. Как преодолеть программу самоуничтожения? Практически уже рекомендация. Переходим к практике. Первое, нужно снять зависимость от будущего и поклонение будущему. Как мы привязываемся к будущему? Когда мы живем мечтами, планами, идеалами. Вот гордый человек, он настоящим не живет. Он живет будущим. Для него ощущение счастья от его мечты более сладко, чем реальность. Вот это один из очень опасных показателей. Дальше. Будущее – это идеалы, это картина мира. Когда мы кого-то осуждаем, презираем, то для нас, он для нас не вписывается в определенный идеал. При осуждении и презрении людей, государств, себя, мы резко усиливаем зависимость от будущего. Дальше. Когда мы боимся будущего, постоянно переживаем за будущее, зависимость усиливается. Когда мы пытаемся управлять будущим, а это магия, корыстная молитва, в какой-то степени астрология, привороты, заговоры и прочее, то попытка управлять будущим – это и есть противодействие и борьба с божественной волей. Потому что божественная воля именно через будущее приходит, через тонкие планы. Значит, увлечение магией, оккультизмом дает вспышку гордыни. Вот я так проанализировал, получается, что перед войнами, вот перед Первой мировой войной, была вспышка эзотерики, оккультизма и прочего. Чем опасен оккультизм? Тем, что... Чем он отличается от религии? Магия от религии. В религии человек на втором месте, а божественная воля на первом. А в магии человек на первом месте, его воля, а божественная воля на втором. Божественная воля – это средство для реализации каких-то интересов человека. Если поглядеть на современный мир, то мы обратим внимание на то, что пошло резкое усиление внимания к, не к эзотерике уже, а именно к магии, к оккультизму и подобным делам. Я, с одной стороны, не удивился, а с другой стороны, был удивлен, когда узнал самую популярную книжку в мире на сегодняшний день, после Библии. Называется она «Гарри Поттер». Это весьма показательно. Причем эту книжку читают дети. И дети считают, что магия, сначала из добрых побуждений и так далее, это все очень здорово. Да, здорово поначалу. Потом начинаются проблемы. Вот сейчас все говорят о синдроме гиперактивности детей. Что это означает? Во-первых, я считаю, что это неправильное название. Это не синдром гиперактивности, это синдром гипервозбуждения. Активность – это хорошо, а вот возбуждение – это неважно, потому что возбуждение – это перерасход энергии, это значимость человеческого «я», человеческих желаний, это в конечном счете борьба с божественной волей, и дальше все это превращается в… перевозбуждение превращается в депрессию, в сильнейшее торможение или самоуничтожение. Поэтому… Резкое количество талантливых детей, которые сейчас есть, такое же количество гипервозбужденных детей и такое же количество детей с отклонением психики, судя по всему, все это явление одного порядка. Так вот, если перечитать Библию, то, в принципе, Христос давал инструкцию по тому, как преодолеть зависимость от будущего. Не переживать за будущее, не осуждать людей, не унывать, верить в себя, не боясь будущего, наши желания могут реализовываться, быть бескорыстными, быть нищими духом, то есть не зависеть и не поклоняться от будущего, не поклоняться ему. И насколько мы можем сохранять любовь при потере будущего, когда нас предали, обманули, несправедливо к нам отнеслись, когда рухнули планы наши идеалы, когда рушится картина мира, насколько мы принимаем божественную волю, насколько мы сохраняем любовь, настолько мы выздоравливаем. Наша зависимость от будущего уменьшается, и мы получаем новое будущее. Это называется воскресение. Легко сказать, сложно сделать. Для того, чтобы человек принял крах будущего, он должен принять божественную волю. Если человек не привык принимать божественную волю, если он переживает за будущее, сожалеет о прошлом, раздражается и недоволен настоящим, то принять крах будущего он не может. Сожаление о прошлом – это одна из форм зависимости от будущего. Я об этом говорил. Так вот, для того, чтобы преодолеть зависимость от будущего, как от главной цели, нужно понять простую вещь. Кстати, у Христа и в этом плане дан четкий ответ, как преодолеть зависимость от будущего по сути. Главная энергия у человека – это энергия причины и следствия. То есть, если у человека есть цель, и к ней он идет, он становится сильным. Я приводил пример о том, как овца, у которой умер ягненок, у которой сепсис, заражение, умирает. Ей дают другого ягненка, она его должна кормить, у нее появляется цель, сверхзадача, и она выживает. Единственный момент, который можно было спасти ее. Когда у человека появляется какая-то цель и сверхзадача, он может преодолеть любые проблемы. Что любопытно, что для спасения себя у человека меньше сил и желаний, чем для спасения других. Вот для спасения близких часто человек может совершить чудеса, а для собственного спасения он их совершить не может. Так вот, когда есть высокая цель, появляется энергия. Крах цели, что такое отчаяние? Это чаяние, это есть цель. Отчаяние – это есть потеря цели. Отчаяние у людей, которое долго длится, приводит к онкологии, к тяжелейшим заболеваниям, к депрессии, к смерти. Поэтому человек жив, пока есть цель. Я, кстати, задумался в этом плане над словом «отчаянный». То есть как же получается, что отчаянный – это человек не с невероятной, так сказать, энергией, который ничего не боится. Причем же тут отчаяние? Так вот, отчаянный – это тот, кто не зависит от целей земных, у которого есть внутренняя цель, который не боится смерти, потому что, как правило, наши цели привязаны к сохранению жизни. Вот отчаянный – это тот, кто не боится смерти, у которого цели за пределами жизни. И вот такой человек многого добивается. Христос говорил, я тоже долгое время не мог понять этого, не ищите счастья на земле. Где его искать? Счастье на небе. Совершенно непонятные абстрактные фразы. И только по происшествии нескольких десятилетий исследований я понял, в чем смысл. Если человек делает целью жизнь и, в конце концов, будущее, как главные условия сохранения жизни, то принять крах будущего он не может. Если человек молится для того, чтобы обеспечить свое будущее, то этой молитвой он усиливает. Молитва – это открытие подсознания, открытие души. Чем корыстнее молитва, чем чаще человек молится, тем сильнее в его подсознании возникает концентрация и поклонение, и зависимость от будущего. И когда начинается очищение, перетряска будущего, человек принять это не может никак. Потому что крах всех целей – это самоуничтожение. Христос говорил, «Станьте совершенными, как Отец ваш Небесный». Что это означает? Это означает, что главная цель человека – не обеспечить свою жизнь, не защитить ее, как ни странно, не продолжить даже ее. А главная цель каждого человека – это спасение души, которая идет через единение с Творцом и уподобление Ему. Что такое уподобление Богу? Если Бог есть любовь, то значит, в душе должно быть больше любви, больше добродушия, больше искренности, больше энергии, больше смелости. То есть главная цель человека – это развитие души, это увеличение любви в душе, это гармония. И когда подсознательно главная цель – это единение с Богом, тогда любое очищение в виде краха прошлого, настоящего, вернее, настоящего и будущего – кстати, крах прошлого тоже – это достаточно логическое понятие, потому что представление о прошлом, когда рушится, это крах прошлого. Так вот, гармоничность человека заключается, в первую очередь, в системе его целей. Если главная цель человека – это стать Сыном Божьим, как говорил Христос, это и есть абсолютное принятие Божественной воли, то тогда человеку не страшна зависимость от будущего. Тогда человек пройдет любые испытания, потому что его цель за пределами физического мира, даже за пределами времени. И от времени он зависеть не будет. Если же главная цель человека – жизнь, благополучие, крах будущего, он перенести не сможет. Программа самоуничтожения включится автоматически. Ну а дальше со всеми последующими результатами. Итак, осталось что? Осталось для того, чтобы свой характер привести в порядок и уподобиться Творцу, сделать простую вещь. Как уподобиться Творцу? Это в первую очередь принять Его волю. Чем, скажем так, когда слуга выполняет волю господина, он внутренне начинает чувствовать своего господина и уподобляться ему. Он начинает даже опережать его желание. Если слуга внутренне ненавидит своего господина и не хочет выполнять его приказы, то тогда он концентрируется на своих желаниях, и своего господина он никогда не поймет. Элементарно. Все в принципе, по образу и подобию строится. Малое в великом, великое в малом. Для того, чтобы уподобиться Богу, нужно научиться принимать Его волю. Если мы готовы принять Его волю, то тогда идет развитие. И вот здесь очень важный момент. У Питера Брука есть описание театра. Театр грубый, молодой, развивающийся. Театр зрелый, классический, в расцвете. И театр умирающий. Чем они отличаются? Театр грубый – это актер на сцене и немножко персонаж. Театр классический, зрелый – это актер и персонаж где-то в равных долях. То есть мы видим персонажа, роль ожившую, мы видим актера, и это есть великолепный, зрелый театр. Диалектика. Единство и борьба противоположностей. Умирающий театр, когда актеры ходят нас по сцене, актеров уже не видно. Есть только одни персонажи. Диалектики нет, театр умирает. Когда перестает актер взаимодействовать с залом, и только персонаж на сцене остается, это смерть театра. Этот процесс закономерный. Любой театр рождается, расцветает, живет и умирает. Также по такой же схеме развивается и религия, и цивилизация. То есть, когда появляется религия, там полное практически принятие божественной воли. Человека практически нет, все определяет Всевышний. Затем идет развитие, человек понимает заповеди, выполняет их, у него появляется, оформляется своя воля. И тогда начинается паритет между божественной волей и человеческой. И в конце, когда религия начинает умирать, человеческая воля выходит на первый план и побеждает все. Если мы посмотрим Ветхий Завет, почитаем, то там начинается все с того, что люди называют себя рабами Божьими. То есть абсолютное принятие божественной воли. Потом вроде бы идет сотрудничество с Богом. А потом человек начинает выходить на первый план и начинается деградация религии, по сути дела. Хотя внешне все существует по форме, но внутри происходит утрата единения с Богом. Благодаря читателям я узнал о том, о трех главных направлениях в иудаизме 2000 лет назад. Была группа, которая называли саддукеями. Это полное торжество человеческой воли. Группа эссеи, где полное торжество божественной воли. И группа фарисеев, которые совмещали человеческую и божественную волю. То есть, в принципе, самое гармоничное, скажем так, звено, которое давало, можно сказать, правильное представление вроде бы о мире. Почему же тогда Христос критически относился к фарисеям? Дело в том, что когда даже совершенно правильно божественная воля соединяется с человеческой, без угнетения человеческой воли, без ее возвышения, вроде бы диалектика, должен соблюдаться главный принцип Вселенной, главный закон Вселенной, закон любви или единства и борьбы противоположностей. То есть противоположности могут совмещаться только тогда, когда они, по сути дела, едины на тонком плане. А просто механически совместить человеческое и божественное всегда закончится только одним. Человеческое начнет побеждать. Своя рубашка ближе к телу. То есть, вроде бы внешне правильное направление фарисеев было обречено на увеличение гордыни и самоликвидацию. Христос давал внешне ту же схему о том, что человеческая и божественная воля должны соединяться. Но он видел единение человеческой и божественной воли. Он говорил о том, что все могут стать сынами Божьими, то есть ощутить свое реальное единство с Богом на высшем плане, и не только на высшем, но даже на внешнем. И он говорил, если в иудаизме, скажем, божественная воля – это иногда приходящая на землю, скажем так, энергия Творца, что в христианстве Бог присутствует постоянно. Волос с головы не упадет, все волосы сосчитаны на голове. Вот здесь возникает парадокс. В индуизме, скажем, если читать Бхагавад-гиту, там сказано о том, что Кришна находится на земле в виде человека, но приходит он во всей своей мощи и, так сказать, взаимодействует со всеми тогда, когда чаша беззакония переполняется. То есть говорится, по сути дела, о том, что периодически божественная воля приходит на землю. Бог является на землю и наводит порядок. Все остальное время как бы Бог за землей не наблюдает. Если посмотреть Ветхий Завет, мы заметим то же самое. Бог занят своими делами, люди живут сами по себе, и иногда, когда Бог видит, что люди подходят к красной черте и вредят своей душе, Он приходит на землю и восстанавливается порядок. В христианстве то же самое, но не совсем. В христианстве говорится о том, что будет приход Царствия Божьего, и будут восстановлены справедливость и божественная логика, с одной стороны. А с другой стороны, говорится о том, что Бог постоянно присутствует на земле, Его энергия и Его управление каждую долю секунды присутствует в этом мире. Возникает парадокс. С одной стороны, божественная воля когда-то приходит, а с другой стороны, она присутствует постоянно. Что такое парадокс? Это внешне неразрешимое противоречие. Но если мы судим только по форме, разрешить борьбу противоположностей невозможно. Объединить их. Когда мы видим и форму, и содержание, то есть две противоположности, тогда мы можем понять, что происходит. Христос говорил загадками, противоречиями и парадоксами, потому что Он видел форму и содержание одновременно. А люди видели только форму, поэтому понять они его не могли. Так все-таки божественная воля приходит на землю иногда или присутствует постоянно? И то, и другое. В скрытом виде божественная воля присутствует постоянно. Она как бы закрыта от человека. Идет управление, но человек имеет право на свою волю. Но иногда идет усиление, приближение божественной воли к человеку, и тогда он должен вести себя соответственно божественной воле. Если он божественную волю не привык принимать, он привык с ней бороться, то он обречен. Так вот, когда начинается очищение души, великая чистка, которая сейчас начинается на земле, человек должен научиться принимать божественную волю. Как ее принимать? Для этого, в первую очередь, нужно научиться терять человеческую волю, принимать унижение и потерю материального и духовного, крах будущего. Этому нужно учиться. Если посмотреть христианство, то оно дает блестящую диалектическую картину окружающего мира и правила поведения. К сожалению, вернее, по объективным обстоятельствам, люди несовершенны. Православие, католичество и все другие ответвления христианства, которые являются его лишь версиями, не смогли совместить эти противоположности. Поэтому, по сути дела, если вдуматься, мы наблюдаем незаметную ликвидацию божественной воли. В католичестве она началась давно, с самого момента его возникновения, когда человеческое начало приобретать первостепенное значение. Это вопрос о филиоке. Очень любопытный момент. В православии Святой Дух исходит только от Отца. Хотя Христос многими называется Богом, но ему отказано в праве исхождения Святого Духа. Очень странно. С одной стороны, Отец и Сын едины, а с другой стороны, Святой Дух исходит только от Отца. Ущемление прав. Разрушение понятия единства строится. А в католичестве Святой Дух может исходить и от Сына. Непонятное и вроде бы невинное расхождение. Но вот здесь момент очень важный на самом деле. Священники никогда, мне кажется, это не объяснят. Здесь больше психологи могут объяснить. Дело в том, что согласно решениям Халкидонского собора, Христос является одновременно человеком и Богом. В нем божественное и человеческое не слиянно и не раздельно. То есть они неразрывны, и одновременно они никогда не сливаются. То есть Христос является одновременно человеком. Но Христос именно об этом и говорил, что мы все божественные по своей сути, и мы что мы все человеки. Что это означает? Это означает, что если мы принимаем, что Святой Дух исходит от Сына Божьего, от Христа, то значит, Святой Дух исходит от человека. Значит, значимость человека резко возрастает, идет обожествление человека. И дальше незаметная и постепенная ликвидация божественной воли. Процесс, начатый в X веке, должен был закончиться победой человеческой воли. Он и произошел в средние века, в эпоху Возрождения. Что такое индульгенция? Это ликвидация божественной воли. Для человека в среднем, скажем так, восприятие божественной воли – это наказание за грехи. Есть грех – Бог накажет. Если не хочешь, чтобы Бог тебя наказал, то нужно стараться грехи не совершать и вести себя, соответственно, заповедям. Все правильно. Но появившаяся индульгенция – это возможность за деньги искупить, снять грехи и снять наказание. И делает это священник. Значит, Бог уже не нужен. И если раньше человек, чтобы искупить грехи, думал о своей душе, об очищении души, о принятии божественной воли, то понятие индульгенции привело к тому, что главной целью стала не душа, а деньги. Благополучная судьба. Чем больше у человека денег, тем больше у него шансов откупиться при помощи священника, снять свои грехи. Поэтому последние, это 500 лет, Европа перестала верить в Бога и стала поклоняться Мамоне, стала поклоняться деньгам и светлому будущему. И то, что сейчас Европа отказывается от христианства, вполне закономерный этап. Это есть отказ от веры в Бога, отказ от принятия божественной воли и полное поклонение воле человеческой. Когда люди поклоняются своей воле, происходит перегруппировка резкой энергии на внешний план. Тогда резко усиливается комфорт, улучшается качество машин, дисциплина на работе. То, что называется цивилизация, начинает резко развиваться, расти, и вроде бы внешне все прекрасно. Но это все подобно дереву, у которого шикарно растет крона и гниют корни. Поэтому нынешняя цивилизация западная при том процессе, который называется очищение души, нежизнеспособна. Программа самоуничтожения будет идти неуправляемо. В принципе, что и происходит. Это что касается католичества. Что касается православия. Сначала речь шла о полном, безусловном принятии божественной воли. Но без диалектического восприятия мира, без понимания того, что человек как личность двойственен, он божественный, он человек одновременно, можно было выбирать либо левое, либо правое. И тогда получается, что полное принятие божественной воли означает ликвидацию воли человеческой. То есть полную пассивность. Такой процесс неизбежно ведет к противоположному. Если мы абсолютно принимаем божественную волю и впадаем в ступор, то есть перестаем жить внешней жизнью, тогда деньги для нас – это грех, работа – это грех, семья – это грех, нужно от всего отказаться, и тогда будешь един с Богом. Это путь святого. Он дает определенные, скажем так, развитие души, но так не могут жить все. И этот путь полного отречения от человеческого, полное принятие божественной воли, он неизбежно перейдет в свою противоположность, полное неприятие божественной воли. Если мы сначала поклоняемся Богу, то потом мы будем поклоняться человеку. Для того, чтобы процесс умирающего театра повторил свой цикл, нужно, чтобы была диалектика. Нужно, чтобы театр был постоянно грубый, где актер всегда виден. И театр должен быть умирающий, где всегда виден персонаж. Это и есть зрелый театр. Для того, чтобы наша цивилизация возродилась, она должна вернуться к истокам. Сначала трансцендентное, которое слышат, чувствуют, видят пророки, святые, основатели религии. Трансцендентное превращается в духовное. Духовное превращается в материальное. Материальное умирает. Шопенгауэр говорил, культура рождает цивилизацию, цивилизация убивает культуру. Он прав, но отчасти. На самом деле процесс более широкий. Сначала мистические откровения рождают религию, потом религия рождает культуру, потом культура рождает цивилизацию, потом цивилизация убивает и религию, и культуру, и себя, и умирает. Но возможно повторение цикла. Когда умирающая цивилизация обращается к Богу, к трансцендентному, когда появляется переосмысление, воскрешение, по сути дела, приходит новая порция энергии, и рождается новый взгляд на мир, соединение науки и религии, я бы сказал. А дальше появляется новая культура и новая цивилизация. Этот процесс возможен. В принципе, механизм этого процесса описан в Библии. То есть мы его носим в себе 2000 лет. Осталось научиться принимать божественную волю и сохранять свою. Вот в этом плане очень любопытна позиция... Ситуация в нынешнем православии. Один из главных вопросов всех религий – это вопрос о соотношении, о свободе человеческой воли. Это вопрос о соотношении божественной и человеческой воли. А главный вопрос в философии – кто мы такие, откуда пришли и куда идем. Куда идем – это в чем смысл жизни любого человека. Так вот, Христос дал, и, кстати, в Бхагавадгите об этом говорится, и, в принципе, об этом же говорится в иудаизме, только зашифровано и скрыто. Смысл жизни человека – это устремление к Богу и единение с Ним. Это главное. Если смысл жизни человека – жизнь, ее укрепление, человек жизнь потеряет. Религия рождается как полное принятие божественной воли, потом появляется, оформляется человеческая воля, потом она побеждает, и религия умирает или возрождается. Вот Христос дал механизм возрождения религии и возрождения спасения цивилизации. Там есть абсолютное принятие божественной воли и одновременно не зарывайте талант в землю. Если вы верите, вы всего добьетесь. Просите, и вам отворят. То есть полная человеческая активность, реализация своих желаний, своих планов и целей. Соединение двух совершенно противоположных аспектов – божественного и человеческого. Вот на сегодняшний день, когда я смотрю на различные точки зрения православия, я... нахожусь в некотором недоумении. Но, скажем так, есть основные точки зрения, которые излагаются через телевизионный экран. В основном те, кто появляется на экране, это профессор Осипов, протоиерей Смирнов и митрополит Илларион. Что здесь говорится о соотношении божественной и человеческой воли? Профессор Осипов раньше говорил, если человек не захочет, то Бог не сможет. То есть это полная победа человеческой воли. Да, Бог всемогущ, Бог всем управляет, но если человек не захочет, Бог с ним справиться не сможет. Это говорит профессор богословия. Но, вероятно, он отражает общую тенденцию. Мнение протоиерея Смирнова. Когда вас спросили относительно того, что происходит, когда террористы взрывают, он сказал, это от дьявола. Бога здесь нет. Что это означает? Это означает, что есть не только божественная воля, но и дьявольская. Первое. Второе, что дьявол – это конкурент Богу. Он совершенно самостоятелен. Он не является исполнителем божественной воли. В иудаизме, кстати, у ангелов нет имени, потому что считается, что ангелы не имеют своей воли, они исполняют только божественную волю. А дьявол тоже инструмент в руках Бога. Он тоже исполняет божественную волю. То есть у него нет своей полной самостоятельности. Аллегория, шифр. А вот когда мы считаем, что дьявол имеет полную самостоятельность, то это уже не единобожие, это уже язычество. Так вот, когда священник говорит о том, что в злых делах автор только дьявол, то это, по сути дела, ликвидация единобожия и божественной воли. Это полное торжество воли человеческой в худшем исполнении, то есть дьявольской. Опять же, победа человеческой воли над божественной. В июне прошлого года, 2015-го, по телеканалу «Россия-24» я услышал любопытное мнение митрополита Илариона о происходящих процессах в мире. Его спросили, почему случаются войны. Он сказал, войны – это результат действий злых людей. И тогда мы задали вопрос, а как же это соответствует божественной воле? Почему злые люди появляются? Ответ был для меня неожиданным. Звучал он так. Там, где начинается воля человека, там заканчивается божественная воля. Почему? Потому что если бы божественная воля была полностью над человеческой, то человек бы потерял свободу воли и превратился в инструмент, без собственных мыслей, желаний и так далее. А раз так, раз у человека есть свободная воля, значит, божественная воля заканчивается там, где начинается воля человека. Все вроде бы логично. С точки зрения науки, с точки зрения того, что человек, человеческая личность – это вот только есть одно, неделимое и формальное. Но если понимать, что человеческая личность – диалектично она развивается, что человек, по сути, божествен, а снаружи он человек, он несовершенен, о том, что божественная воля присутствует везде, и она абсолютно первична, но человек как бы имеет свою территорию, где он имеет право на свою свободу воли, то есть совмещение противоположностей, то тогда получается несколько другая картина. Когда мы начинаем утверждать о первичности воли человека, о том, что Бог не может справиться с человеком, это ликвидация веры в Бога. Это кризис религии, это в конечном счете ликвидация религии. Так вот, именно в христианстве есть четкое соединение божественной и человеческой воли через понятие «сыны Божии». Если человек является частью Творца, то тогда божественная воля работает в интересах человека, она работает на него. Если Бог есть любовь, то божественная воля абсолютная, приоритетная, это воля, которая является и волей человека по сути дела. Если я божественен по своей сути, то высшая воля – это и моя воля в том числе, то есть воля моего высшего «я», которая воспитывает и управляет моей внешней волей. И Бог тогда уподобляется родителю, который видит своего несовершенного ребенка который помогает ему, который позволяет ему иметь свои желания, свою волю для того, чтобы он учился и познавал волю Творца. То есть мы дети Божьи, мы имеем право на свою волю, но мы при этом должны знать, что родитель все знает, все видит и незаметно управляет нами, но при этом не подавляет нашу волю. Это есть диалектика. Кстати, что интересно, последнее, что я слышал, это профессор Осипов говорил о том, что нужно принимать абсолютно божественную волю. То есть он уходит от тенденции полной деградации религии и пытается ощутить ее истоки, вернуться к возрождению. Это, пожалуй, единственный момент, один человек, который, скажем так, пытается преодолеть те опасные тенденции, которые нарастают в православии. И, судя по всему, только он один против того собора всеправославного, который планируется провести, планировалось провестись в Стамбуле, для того, чтобы перейти под управление католической церкви. Константинопольский патриарх должен был передать, по сути дела, главенство в едином, так сказать, слиянии церквей Папе Римскому. Это означает ликвидация православия. Этот собор называют сатанинским, волчьим, и это опасная тенденция. Надеюсь, что этого не произойдет. Так вот, о принятии человеческой божественной воли. Именно в христианстве решается главный вопрос о соотношении божественной и человеческой воли. Там четко дается понимание об абсолютном принятии божественной воли и одновременно о возможности сохранить волю человеческую. Для этого нужно понять, что нужно обладать диалектическим мышлением. Через любовь соединяются противоположности высшего порядка. Божественная и человеческая воля на высшем плане – это есть воля божественная. То есть конфликта, внешний конфликт между желаниями человека и волей Творца внутри отсутствует. Человек един с Творцом. И именно это позволяет христианству раскрывать колоссальные возможности человека. Если мы внутренне не ощущаем единство с Богом, то наши раскрывающиеся возможности дают дьяволизм, дают гордыню и дают программу самоуничтожения. Опаснейший процесс, по сути дела, который может привести к ликвидации цивилизации. Для того, чтобы выжить, мы должны научиться мыслить диалектически. Мы должны научиться видеть божественную волю во всем. Мы должны ощутить ее присутствие везде. И мы не должны внутренне бороться с божественной волей. Что такое борьба с божественной волей? Это неприятие происходящего. Так вот, мы говорим о том, что сейчас нужно переходить от первого этапа отрицательного, что не надо делать, ко второму этапу, утвердительному. Мы должны научиться принимать божественную волю полностью, и тогда очищение души пройдет для нас нормально, без исчезновения жизни, судьбы, здоровья и будущего. Как принимать божественную волю? Если раньше я говорил о том, что нужно простить обиды, покаяться за обиды, то есть мы постоянно работали с прошлым, снимали грехи, которые уже накоплены, то вполне логично говорить о том, что пора не прощать обиды, а пора перестать обижаться. Зачем прощать обиды, когда ты не обижаешься? Не надо снимать накопленные обиды, нужно стать таким, чтобы не обижаться. Тогда обиды, даже накопленные, сами уйдут. Итак, первый этап изменения – это научиться быть таким, чтобы не обижаться. Чтобы не обижаться, А обида – это и есть борьба с божественной волей, неприятие божественной воли. Нужно научиться принимать божественную волю. Нужно научиться ощущать присутствие воли Творца во всем. Но тогда может быть внешний паралич нашей воли. И вот здесь ответ только такой. Когда мы научимся мыслить диалектически, когда мы поймем, что нужно принимать абсолютный приоритет воли Творца, и одновременно мы имеем право на свою волю на внешнем уровне, тогда, соединяя противоположности, мы можем внутри испытывать чувство любви, принятия, а снаружи мы можем конфликтовать. И вот здесь очень важный момент. Для того, чтобы не обижаться, каким нужно быть? Нужно быть счастливым. Счастливый человек не обижается. Мне, кстати, прислали интересную фразу, которая звучит так. Люди злы настолько, насколько несчастны. Очень точное выражение. Счастливый человек – это человек, у которого любовь в душе и гармония. Он обижаться не будет. Но если человек счастливый, если человек не обижается, это не означает, что он не может жестко относиться к другим. Мы просто привыкли на активные действия тогда, когда нам плохо, потому что мы привыкли двигаться от плохого к хорошему, от боли и потери к наслаждению и приобретению. А двигаться нужно от человеческого к божественному, от несовершенной души к ее высшим уровням развития. Так вот, для того, чтобы не обижаться, мы должны научиться быть счастливыми. Говоря простым языком, если раньше я изучал способы, как стать здоровым, то сейчас второй этап начинается с того, как научиться стать счастливыми. Потому что истинное счастье – это счастье души. Так вот, счастье без диалектики невозможно. Счастье без соединения противоположностей невозможно. Когда человек мечется от одной крайности в другую, он испытывает счастье только посередине, короткий момент. Поэтому, когда человек мечется, пытаясь выбрать духовные или материальные ценности, он всегда будет зависим и несчастен. Когда у человека есть любовь в душе, тогда материальные и духовные ценности он будет иметь, но не будет зависеть ни от того, ни от другого. Диалектическое мышление – это мышление единобожника. Если все от Бога, то, по сути дела, все плохое и все хорошее, божественно, и мы можем бороться с плохим, но мы не имеем права его ненавидеть, осуждать. То, что называется, возненавидеть в себе грех. Мы должны научиться быть гармоничными. Я говорил, что с моей точки зрения счастье, скажем, зло – это избыток или недостаток добра. То есть все познается в соотношении. Гармония – это правильное соотношение всех аспектов, а не взять хорошее и истребить плохое. Так вот, чтобы не обижаться, мы должны стать единобожниками. Мы должны ощутить, что все от Бога. Мы должны научиться абсолютно принимать божественную волю, то есть сохранять любовь при любой потере, при любом приобретении. Мы не должны зависеть от приобретения и не должны зависеть от потери. В Бхагавад-гите говорится, не радуйся, когда что-то получаешь, и не печалься, когда что-то теряешь. Но это, ну как же человеку не радоваться и не печалиться? Это невозможно. На самом деле эти слова обращены к внутреннему состоянию человека. Внутри, там, где мы общаемся с Богом, мы должны понимать, что любое приобретение всегда закончится потерей. И любая потеря – это переход к новому этапу, то есть приобретению. Поэтому внутри мы не должны зависеть ни от приобретения, ни от потери. А снаружи мы имеем право, как персонаж, на всю гамму чувств. И на сожаление, и на переживание, и на радость. Это нормально. Театр, в котором есть только актер, это не театр. Театр, в котором есть только персонаж, это не театр. Истинный театр – это соотношение персонажа и актера. Истинная жизнь – это ощущение присутствия божественной воли и одновременно право на свою человеческую волю. Диалектическое мышление – это мышление единобожника, и к этому нужно переходить. Времени осталось не так много, с моей точки зрения, до того, что называется реальное очищение души. И поэтому мы должны быть к этому готовыми. Для этого первое правило не обижаться. Обида – это неприятие божественной воли. То есть, почему люди 2000 лет уже, так сказать, не научились не испытывать обиды? Потому что они не научились мыслить диалектически. Обида, как неприятие божественной воли, всегда рождает и раздражение, обида на других, на окружающий мир, и сожаление, как бы обида на прошлое, и страх и уныние, обида, неприятие будущего. То есть, для того, чтобы не обижаться, нужно понять, что все чувства, весь комплекс агрессивных эмоций сводится к одному – неприятию божественной воли. А принятие божественной воли – это умение не обижаться, но при этом быть мягкими или жесткими снаружи, то есть быть единобожниками и научиться мыслить диалектически. Внутри мы должны быть абсолютно счастливы всегда, а снаружи мы имеем право на нормальные человеческие эмоции и на сожаление, и на переживания, и на страхи. Страх – это не только опасность, но это и плюс, опять же, о диалектике. Мне понравилась фраза одного человека, который сказал, нужно с уважением относиться к лени и страху, помогают выжить. Когда мы научимся мир видеть в диалектическом восприятии, в единобожном, то тогда мы научимся не обижаться. Так вот, задание на дом. Начинаем с элементарного, но необходимого правила для того, чтобы изменить наш характер. Перестать обижаться на себя, на близких, на окружающий мир, на судьбу и на Бога. Все закономерно, все в высшей степени целесообразно. Не зря Всевышнего называют всемогущим, всезнающим, всевидящим, всеблагим, милосердным, его воля непостижима, его воля неизмерима выше нашей и разумнее нашей. Поэтому внутри протеста быть не может. Мы существа диалектические, мы божественны внутри и несовершенны снаружи. И это наше несовершенное внешнее «я» мы должны преобразовывать через любовь и принятие божественной воли. Итак, начинается новый этап, начинается, с моей точки зрения, реальность возможных изменений, и мы должны быть к этому готовы, и мы должны приложить реальные усилия для того, чтобы, скажем так, подготовить себя к переходу в новое состояние. Я вам желаю успехов. Еще раз с Новым годом. Спасибо. До встречи.